Есть еще много принципиальных проблем, которые, по мнению Шрейши, нужно решать прямо сейчас. Хотя первый Хокаге основал Коноху, а второй Хокаге создал модель развития деревни ниндзя, в вещах, оставленных ими двумя, также есть много правил, которые совсем не соответствуют настоящему времени. Если в будущем не будут внесены изменения, неизбежно произойдут прискорбные трагедии. Тщательно подумав об этом, Шрейши почувствовал, что его мысли зашли слишком далеко. Насчет его организации, в этот момент все уже начало обретать некую форму. 5 человек, которых он отправил, в настоящее время следовали за бизнес-группой, созданной родителями Рури, и они уже купили огромный участок в стране демонов, где могли начать строить базу. Пока Шрейши дождется начала следующей мировой войны ниндзя, они смогут закончить строительство и позволить ему самому решать свое будущее. Его философия и способ мышления совершенно несовместимы с этой деревней. Январь – начало нового года. Чтобы избежать подозрений, он каждый раз в Новый год ходит с Рури на фестивали. Теперь, когда Аяни оказалась в команде Сакума вместе с ними, они, естественно, могли открыто быть вместе, не вызывая ненужных подозрений. Команды, созданные таким образом, в некотором роде связывались сильными узами, и каждый член команды был как семья. С Новым годом! Аяни, долго ждавшая на улице, надела новенькое белое кимоно с нарисованными на нем розовыми лепестками сакуры и слегка поклонилась Шрейши и Рури, которые шли к ней. С Новым годом! Они оба также слегка наклонились, но Рури не была рада ее видеть. В отличие от Аяни, она была одета в светло-голубое кимоно, с синей лентой, обвязывающей волосы, и таким образом ее белоснежная и стройная шея была видна со стороны. Трое обменялись друг с другом красными конвертами, которые считались их подарками на этот Новый год. Поскольку в прошлом месяце все еще была война, празднование Нового года в Коноху в этот раз проходило немного тише. Хотя еще было не время для начала ночного фестиваля, но на улицах уже было много праздничных украшений. Дети с игрушками бегали по дороге, и все еще слышался их смех. Слыша радость этих детей, даже грусть, принесенная войной, сильно смывалась. «Рури, твое кимоно очень красивое. Ну, твое тоже выглядит неплохо». Рури взглянула на Аяни. Кимоно с белой основой и узором из розовых лепестков сакуры очень подходит к чистому и нежному темпераменту, как у тебя. Да, в конце концов, это лучший подарок, который я получила в этом году, с улыбкой сказала Аяни. Кстати, куда бы нам пойти? Услышав, куда клонит Аяни, Шрейши боялся, что она может сказать что-нибудь лишнее, поэтому он быстро сменил тему. Я слышала, что в деревне есть несколько новых магазинов, давайте пойдем туда и посмотрим. После того, как вдоволь повеселимся, вечером мы можем поесть барбекю с Сакума-сенсеем. Думая о несравненно роскошной трапезе сегодня вечером, Аяни уже начала с нетерпением ждать сегодняшнего празднования. Шрейши и Рури не возражали. Их основное внимание уделялось вечернему барбекю. По этой причине Шрейши и остальные решили ничего не есть в течение дня. Честно говоря, Шрейши не очень интересовался хождением по магазинам, но также знал, что удовольствие от этого для Рури и Аяни заключалось в атмосфере, а не в покупке чего-либо. Подобно Рури, семейное состояние Аяни неплохое, и она не слишком зациклена на материальных вещах. Будь у нее обычная семья с ее аппетитом, та уже давно была бы объедена. Он был самым бедным в их команде. Рури и Аяни оценивали и осматривали разные вещи. Иногда Шрейши вмешивался и высказывал свое мнение. Атмосфера была очень гармоничной и семейной. http://rulatirubak63648-2802499. Глава 72. Это совсем не поле Асуры. 3.3. Глава 72. Это совсем не поле Асуры. 3.3. Время шло незаметно, и небо начало темнеть. Все больше и больше людей выходило на улицу. Белые снежинки начали падать, добавляя немного прохлады, но после того, как количество людей увеличилось, холод вообще не чувствовался. Ниндзя, которые обычно заняты выполнением миссий, также сняли свое обмундирование ниндзя и надели новую одежду, чтобы вместе со всеми поучаствовать в ночном фестивале. Постепенно оживленная атмосфера нарастала. Был поставлен спектакль под открытым небом. Люди в нем носили странные одежды и маски демонов и разыгрывали причудливые истории о демонах и привидениях, что привлекало внимание многих детей. Малыши на улице прыгали и веселились, даже игнорируя крики взрослых. «Надеюсь, я не опоздал?» После шоппинга Шрейши, Аяни и Рури ждали в условленном месте, и через некоторое время перед ними появился Сакума в штатском. При этом Сакума держал на руках двухлетнего ребенка, крепко сжавшегося в его объятиях, в которых тому было тепло. «Нет, до назначенного времени еще полчаса. Это ребенок Сакума-сенсея, он очень милый». Аяни посмотрела на малыша в руках Сакума, у которого, как и у его отца, были седые волосы. Он смотрел на Аяни с большим любопытством. «Ладно, можешь спускаться, Какаши». Сакума опустил ребенка со своих рук. Он уже умел ходить самостоятельно. После того, как Сакума поставил его на снег, тот стоял неподвижно, не зная, что делать. Аяни подошла, чтобы обнять его, и он не заплакал, но его глаза начали демонстрировать очень высокомерное выражение. Хотя его взгляд и был очень энергичен, но это выражение вызывало желание его побить. Шрейши не считал этого ребенка таким уж милым. «Этот мальчик такой энергичный», — с улыбкой сказала Аяни. «Да, он всегда был здоров и в будущем станет отличным ниндзя. Сакума-сенсей, сегодня редкий праздник, не могли бы вы не говорить такие разочаровывающие слова? Вам трудно оторваться от работы, извините, профессиональная привычка». Сакума сказал это подсознательно, потому что у него была пара проницательных глаз, которые всегда оценивали суть вещей с точки зрения ниндзя. «Рури, ты не хочешь его обнять?» А я не посмотрела на Рури. «Нет, у этого парня слишком высокомерные глаза. Мне хочется дать ему пощечину». Видя взгляд Какаши, Рури чувствовала себя немного несчастной. Шрейши кивнул и был согласен с ее словами. «Когда этот ребенок вырастет, он, скорее всего, будет плохим парнем». «Ну нет, я думаю, что взгляд Какаши говорит о его непоколебимом духе». «О каком духе ты говоришь?» «Ой, кажется, у Рури нет задатков стать хорошей женой и матерью», — сказала Аяни, посмеиваясь. Рури ответила ей холодным тоном. «Чрезмерное сострадание лишь навредит другим и себе». Говоря это, она перевела взгляд на Шрейши, будто хотела, чтобы он их рассудил. «Хорошо, хорошо, вы двое, давайте просто хорошо отпразднуем Новый год», — сказал Сакума. Шрейши вздохнул с облегчением и с благодарностью посмотрел на капитана. Сакума похлопал его по плечу, будто бы говоря: «Я могу помочь лишь этим. С молодежью все всегда очень сложно». Естественно, он мог видеть двусмысленные отношения между тремя людьми в его команде, из-за чего беспомощно вздохнул. Затем они вошли в ресторан барбекю неподалеку. Это тоже старое место, куда они приходили отпраздновать основание их команды. У Сакума осталось глубокое впечатление об этом месте. Он всегда помнил, как в тот раз они поели на сумму награды за миссию уровня А. «Ешьте меньше. Есть слишком много, вредно для вашего желудка», — серьезно сказал Сакума перед тем, как начать заказывать еду. Конечно же, он напомнил об этом ради их здоровья. Эти слова вовсе не содержали идеи сохранить свои сбережения. Он, белый клык Канахи, самый известный джонин в деревне, но поесть на несколько сотен тысяч рё, лучше быть осторожным. Но мы втроем не съели ни крошки в течение дня, чтобы подготовиться к сегодняшнему праздничному ужину, — ответила Аяни, смотря на Сакума невинными глазами. «И это белый клык Канахи. Хе-хе, это действительно разочаровывает». На лице Рури была презрительная улыбка. «Не говори так, ведь это сам белый клык Канахи, ха-ха», — добавил Шрейши, чтобы раздуть пламя. Они специально голодали весь день, чтобы заказать как можно больше сегодня вечером. Сакума не мог сдержать кривой улыбки. За исключением Шрейши, остальные две довольно богаты. Почему они так сильно хотят проесть дыру в его кошельке? «Когда мы ходили на миссии, я же никогда не обижал их, а вместо этого всегда хорошо о них заботился, верно? Мы хотим взять вот это». После того, как все выбрали, что поесть, Шрейши позвал официанта и попросил его принять заказ. Когда официант увидел отмеченные ингредиенты в заказе и их количество, он очень беспокоился о том, смогут ли они съесть все это. Однако, увидев Аяни, очень знакомую маленькую девочку, он понимающе улыбнулся. Мало того, что выбранные ингредиенты были самыми дорогими, так еще и все порции были большими. Можно сказать, что они стали крупнейшими клиентами их барбекю-ресторана. 2 часа спустя все уже поели, и при оплате, увидев огромную цифру в счете, Сакума продемонстрировал безжизненный вид, а его глаза побелели. Хотя это не сделает его банкротом, но трата такого количества денег на один ужин очень огорчала его. Однако, если подобные застолья будут повторяться несколько раз в год, это лишь вопрос времени, когда все его сбережения пропадут. «Спасибо за угощение, Сакума-сенси. На лицах троих были довольные выражения, особенно у Аяни, ведь она была той, кто съела больше всех. Вы трое должны думать о моем кошельке, но в нашей команде только вы, Джонин, Сакума-сенси. В конце концов, вы могущественный Джонин сама. Правильно, только тот, кто может думать о своих товарищах по команде, является квалифицированным Джонином. Если думать об этом таким образом, вы действительно достойны титула «Белый клык Канахи». У Сакума еще больше закружилась голова, когда он слышал, как эти трое злобно хвалят его. Очевидно, ранее они называли его «Белым клыком Канахи», посмеиваясь, чтобы указать на его скупость. То, как быстро они меняют свое отношение. Пошутив и посмеявшись какое-то время, Сакума отвел Какаши в другое место, чтобы поиграть, и троица отделилась от них. Почти наступило 12 часов ночи, и было уже очень поздно. На дороге скопился толстый слой снега. Фестиваль также из оживленного превратился в пустынный, и многие магазины начали закрываться. Аяни заложила руки за спину, опустила голову и шаг за шагом ступала по снегу. Внезапно она подняла лицо и с улыбкой сказала Широиши Ируи: «Для меня новогодний фестиваль в этом году намного счастливее, чем раньше. В конце концов, участие в фестивале с моим кланом заставляет меня чувствовать себя подавленной. Было бы неплохо, если бы в будущем так было каждый год. Почему бы и нет, мы же товарищи по команде», — ответил Шрейши. «Да, кстати говоря, мне очень понравился подарок в этом году, так что я тоже надеюсь как-нибудь отблагодарить тебя, Шрейши-кун». А, когда Аяни внезапно упомянула об этом, Шрейши понял, что ситуация становится опасной, и собирался использовать предлог, чтобы сменить тему. Но в этот момент что-то мягкое коснулось щеки Шрейши, и нежное, белое и кристально чистое лицо Аяни оказалось перед ним, заставив его застыть на месте. Рури тоже была ошеломлена и забыла пошевелиться. Хотя это не настоящий первый поцелуй, но это уникальная отметина, которую я оставлю на Шрейши-куне, и которая должна запомниться. Так что до свидания. Аяни застенчиво улыбнулась и легкими шажками побежала по снегу. Пока Шрейши все еще был в оцепенении, Рури, стоящая рядом с ним, покраснела от гнева. Это было своего рода унижением от того, что с игрушкой, которой она дорожила больше всего, без разрешения играли другие. Это унижение наполнило ее разум мрачными мыслями с желанием все разрушить. Больше она ни о чем не думала. Это бессовестная, бесстыжая, грязная шлюха. Сказав это, Рури стала складывать ручные печати и мобилизовать чакру всего тела. «Иди к черту! Стихи огня! Техника вели! Подожди! Не устраивай беспорядок в деревне!» Шрейши отреагировал и немедленно остановил Рури, бросив ее на снег, чтобы предотвратить использование техники стихии огня. В конце концов, это не кажется хорошим предзнаменованием, если Анбу приходит вас арестовать во время Нового года. Аяни, находящаяся на некотором расстоянии, естественно, слышала шум позади себя, но ее мысли уже были не здесь. Она коснулась пальцами своих губ, где еще оставался запах Шрейши. Этот год начался отлично. Середина января. Четыре члена команды Сакума собрались у ворот деревни Канаха. Наша миссия на этот раз – подавить незаконную организацию в стране огня. Похоже, в ней есть ниндзя. Так что эта миссия уровня Б, и в процессе выполнения она может быть повышена до уровня А, хотя это не очень сложная задача, но мы не должны быть небрежны. Когда Сакума объяснял миссию, он вдруг обнаружил, что атмосфера в команде была немного странной. На лице Аяни была нежная и невинная улыбка, словно она не замечала странной атмосферы в коллективе. Чрезвычайно злобные глаза Руи, направленные на Аяни, заставляли Сакума думать, что она прямо сейчас прыгнет на нее, чтобы разорвать на куски. «Шрейши, что случилось с ними двумя?» Сакума посмотрел на единственного обычного и ведущего себя нормально ниндзя-медика в своей команде. «Ничего, у девушек каждый месяц». Рури подошла и наступила Шрейши на ногу, заставив его замолчать. «Сакума-сенси сказал, что миссия очень опасна, так что не исчезай из виду, иначе я не гарантирую твою безопасность». Услышав угрожающие слова Рури, Шрейши ничего не оставалось, как кивнуть в знак согласия. С того самого дня лицо Рури стало крайне пугающим. Бессмысленно спорить с очень сердитой женщиной. Сакума почесал затылок. Ему почему-то казалось, что вести эту команду становится труднее. http://rulati.rubak63648.2802501. Глава 73. Акацуки, 1.3. Глава 73. Акацуки, 1.3. Канахи, 40 лет, апрель. Гора Мьёбаку. Высокие деревья, невероятно большие каменные статуи и грибы являлись характерными пейзажами этого места. Звуки лягушек и насекомых здесь не прекращались, давая людям сильное чувство жизненной силы. Малыш Минато, теперь я собираюсь рассказать тебе о Синдзюцу. Фукасаку, один из двух великих жаб-мудрецов горы Мьёбаку, серьезно сказал блондину, сидящему перед ним. Белокурый мальчик, ниндзя Канахинами Казиминато, будучи учеником Джираи, одного из саннинов, он, естественно, подписал контракт с горой Мьёбаку и мог практиковать здесь синдзюцу, силу, намного превосходящую простые ниндзюцу. Минато давно жаждал этого, поэтому, когда он услышал эти слова от Фукасаку, его лицо стало чрезвычайно серьезным. Да, так называемая синдзюцу основана на объединении чакры, которую ты производишь сам, с природной энергией, поглощаемой из внешнего мира, для формирования уникальной синдзюцу чакры и вхождения в режим мудреца. Как только ты успешно научишься этому, режим мудреца можно будет использовать для усиления гендзюцу, ниндзюцу и тайдзюцу. Это усиление в несколько раз или даже более чем в 10 раз. Ты уже должен немного знать о природной энергии, верно? Да, Джирайя-сенсей уже рассказывал мне о ней, ответил Минато. Это хорошо. Если ты хочешь практиковать режим мудреца, ты должен научиться воспринимать природную энергию вокруг себя. Но не стоит недооценивать стадию восприятия природной энергии. Некоторые люди не могут завершить эту первую стадию и через 10 лет или даже многие десятки лет. Вам, людям, очень трудно воспринимать природную энергию. Фукасаку знал, что талант Минато очень высок, но с древних времен более 95% людей, пришедших на гору Мьёбаку, чтобы изучить режим мудреца, потерпели неудачу. То есть Фукасаку сама, режим мудреца очень трудно практиковать, даже зная метод, правильно. Таким образом, когда вы, люди, начинаете практиковать режим мудреца на горе Мьёбаку, вам необходима внешняя помощь. Это жабье масло. Нанеся его на свое тело, ты сможешь улучшить свою способность воспринимать природную энергию, сказал Фукасаку и указал на водопад рядом с собой. Я понимаю, Минато не мог дождаться, чтобы начать свою тренировку режима мудреца. Кстати, Фукасаку-сама, куда ушел Джирайя-сенсей? Придя сюда, я больше его не видел. Прежде чем начать тренироваться, Минато спросил о своем учителе. Джирайя, он пошел к старшему мастеру, Фукасаку ответил на вопрос Минато. По сравнению с Минато, Джирайя уже много лет тренирует здесь режим мудреца. Однако из-за отсутствия усилия и его ограниченного таланта он все еще находится на начальной стадии, когда может только воспринимать природную энергию. Даже на этом этапе способность Джирайи воспринимать природную энергию не всегда работает. Честно говоря, Фукасаку даже хотел бросить этого глупого ученика. К счастью, этот глупец принял к себе в ученики талантливого парня. Он считал, что с навыками Минато вероятность его успеха в развитии режима мудреца будет намного выше, чем у его учителя Джирайи. Самое главное, что Минато, преданный своему делу человек, и он никогда не станет отвлекаться во время важной тренировки. Он пошел к большому великому жабе-мудрецу. Минато посмотрел на возмутительно огромное здание вдалеке. Его учитель Джирайя был там, общаясь с большим великим жабой-мудрецом, правителем горы Мьёбаку. Несколько лет назад старший мастер сделал предсказание о будущем мира ниндзя, и малыш Джирайя оказался полным уверенности, но на самом деле он стал слишком нетерпеливым в своем сердце. В конце концов, это был огромный инцидент, затрагивающий весь мир ниндзя, и Коноха, естественно, тоже не сможет избежать этого плохого будущего. Для Джирайи Коноха являлась деревней, которая была важнее его собственной жизни и нуждалась в охране. Он бы точно не позволил этому случиться. Фукасаку прожил почти 1000 лет и много знает о мирских делах. Минато мудро не стал спрашивать, что это за пророчество. Для него слишком рано знать об этом. Даже если бы он спросил, Фукасаку не обязательно ответил бы ему. Цель его прихода на гору Мьёбаку в данный момент состоит в том, чтобы просто соприкоснуться с первой стадией режима мудреца и подготовиться к подобным тренировкам в будущем. Страна дождя. Дождь лил ручьем, скрывая мирскую суету. Группа людей, идущих под дождевой завесой, могла слышать только шум проливного дождя и ощущать леденящий холод, приносимые им. Они прошли мимо давно разрушенной деревни и увидели тела многих людей на обочине дороги. Мужчины и женщины, старики и дети, которые ждали, когда их накормят. Они либо умерли от голода, либо замерзли. Группа тощих диких собак собралась вокруг и грызла трупы людей, затем они несколько раз скулили и сами падали от истощения. Почему эта деревня была разрушена и кем? Это правда давно стало неизвестно, да и не имело значения. Подобные сцены постоянно происходили в этой жалкой стране дождя. Это мог быть проезжий ниндзя из великой страны, случайный странствующий ниндзя извне, или просто бандиты. Возможностей слишком много, и даже узнав ответ, результат не изменится. Если действительно попытаться найти правду, в результате не получишь ничего, кроме этих ответов. «С какой стороны ни посмотри, это похоже на ад на земле», — сказал один из группы людей. Идя по пути через множество подобных мест, единственное впечатление от этой страны – это то, что экономика разрушена, повсюду внутренний хаос, свирепствуют бандиты, а люди угнетены, отчаянные, рыдающие, испытывающие невыносимую боль и грусть. Это похоже на неудержимый вирус, который свободно бушует в этой стране, беспощадно пожиная человеческие жизни. У этой маленькой страны нет шансов, хотя война уже закончилась 6 или 7 лет назад. Ситуация не сильно улучшилась. Вернее, после войны хаос здесь не уменьшился ни в малейшей степени. Словно маленькая девочка, угнетенная большой страной, валяется на земле без одежды. Один из них криво усмехнулся. Много лет назад он тоже был жителем этой страны. Честно говоря, даже будучи отсюда, он всем сердцем ненавидел эту страну и здешнюю систему. Каждый день люди здесь дерутся, убивают, грабят и умирают. Кстати говоря, а по какой причине мы сюда пришли, Акацуки? Ах, та молодая организация, которая недавно прославилась в стране дождя. Я слышал, что они хотят освободить страну дождя и добиться истинного мира. Один человек выразил свою признательность. Сейчас они, словно юные дикие быки. Это молодые люди с прекрасными мечтами, но они недооценивают жестокость этого мира ниндзя. Тем не менее их воля и стремление достойны признания, а их мечты очень хороши. Пригласить Акацуки в нашу организацию – это приказ, данный нам лидером. http://63648-2808375. Глава 73. Акацуки, 2-3. Глава 73. Акацуки, 2-3. Ведущий группу ниндзя не носил налобника, но пара зорких глаз проникла сквозь слои дождя и увидела неподалеку искомого человека. Пересекая эту полуразрушенную деревню, похожую на ад на земле, несколько человек шли вперед по небольшой тропе, проложенной вокруг горы, и двигались к ее вершине. Они носили плащи из кокосовой кайры, чтобы защититься от ветра и дождя, и бледно-желтые шляпы, из-под которых виднелась только пара глаз. Я нашел их. Поторопитесь, чтобы завершить задание. Организации срочно нужна свежая кровь. После Акацуки есть и другие группы, которые нам нужно завербовать. Посреди горы 7 или 8 человек собрались вместе и отдыхали в пещере. Это организация под названием Акацуки. Она была основана в стране дождя 2 года назад. Ниндзя в организации также являются ниндзя из страны дождя, но они не связаны с деревней скрытого дождя. Почти все члены этой организации – молодые люди, которым от 10 до 20 лет. Они свободно говорят о своих прекрасных мечтах о будущем в организации, хотят изменить эту плачущую страну и принести в нее настоящий мир. Но покончить со всеми проблемами, вызванными войной, совсем непросто. Даже у Ханза из деревни скрытого дождя, называемого полубогом, нет такой способности. Поскольку начальное поле битвы Второй мировой войны ниндзя находилось в стране дождя, местная экономика до сих пор не восстановилась, и проблема стала даже более серьезной, чем несколько лет назад. Кроме того, они должны учитывать нужды людей и решать основные проблемы с едой и одеждой. Но Акацуки полны решимости изменить страну, поэтому должны подавать пример, а не жечь, убивать и грабить. Из-за этого им остается только отправляться на поиски нуждающихся в помощи жителей страны дождя. Однако из-за внутреннего экономического спада вознаграждения, выплачиваемое этими жителями за поручения, очень мало, и иногда составляет всего несколько паровых булочек. Но члены Акацуки не отвергали их. Они всегда берут самую дешевую награду и выполняют самую тяжелую работу. В этой стране и так слишком много тьмы, и хорошо бы принести немного тепла и света. Яхика, у нас кончились военные припасы и еда, когда у нас будет следующее задание? Член Накацуки жалобно плакался лидеру, подростку по имени Яхика. «Люди, слушайте внимательно, так называемые ниндзя должны научиться не только терпеть боль, но и быть достаточно сильными, чтобы переносить голод. Разве это не просто голод? Посмотрите на меня, я его совсем не чувствую». После выступления, желудок мальчика по имени Яхика заурчал громче всех остальных. Яхика сразу покраснел. Остальные засмеялись, и несколько трагичная атмосфера сильно развеялась. Дела обстоят не так, что они действительно уже не могут держаться. В конце концов, когда Акацуки начинала свою деятельность, все было намного хуже, чем сейчас. По крайней мере, у них есть навыки, у них есть репутация, и они все больше могут помогать своей стране. Однажды дождь прекратится и станет солнечно. Все они верили, что этот день наступит. Эта страна будет освещена светом. Эта вера научила их быть сильными и терпеливыми, и они, несомненно, смогут вызвать резонанс во всем мире и действительно изменить эту бедную страну. Позволить людям здесь больше не бояться, больше не страдать, больше не плакать. Просто они немного голодны. Сразу же по пещере раздались урчания желудков. Брат Яхика прав, ниндзя должны терпеть все, так что голод – ничто. Да, остальные люди согласились, и сказали это с улыбками на лицах. Милая девушка с голубыми волосами держала оригами в руках, глядя на группу друзей, которые показывали улыбки, и она тоже улыбнулась. Молча сидя в отдалении, неприметный красноволосый мальчик тоже искренне улыбался. Изменить эту страну и принести истинный мир – это не просто их мечта, а миссия всей их жизни. Какой бы бедной или убогой ни была эта страна, все же это их родина. Они никогда не покинут эту страну. Какими бы болезненными ни были времена, наступит день, когда страдания подойдут к концу. Пока они шутили, звук шагов разнесся по пещере. Все ниндзя Акацуки стали серьезными и посмотрели на вход в пещеру. Возможность бесшумно подойти сюда и быть обнаруженными только сейчас. Нет, эти громкие шаги были сделаны намеренно. Пришедшие люди очень сильны. У входа в пещеру стояло 5 человек. В дождевых плащах из кокосового волокна и шляпах, открытыми оставались только их глаза, и они молча смотрели на ниндзя Акацуки. «Кто вы?» Как лидер, Яхика взял на себя инициативу встать, показывая яркую улыбку, не проявляя никакой враждебности из-за странной ауры на 5 людях. «Ты лидер Акацуки?» – тихо спросил ниндзя, лидер 5. Он снял с головы бамбуковую шапку, открыв незнакомое мужское лицо лет 30 с иссохшими седыми волосами. «Да, я лидер Акацуки, Яхика». Он наблюдал за седовласым ниндзя. Во всем его теле не ощущалось ни малейшего дыхания чакры, и его сила была очень хорошо скрыта. «Сильный, рад с вами встретиться». Седовласый ниндзя улыбнулся и дружелюбно протянул руку. Яхика на мгновение был ошеломлен, а затем улыбнулся, протянул свою и пожал ему руку. «Хотя это немного самонадеянно, могу я спросить, кто вы? Зовите меня просто Жук». «Жук, такое странное имя». Яхика не знал, жаловаться или нет. «Тогда, по какой причине вы нас искали? Мы хотим получить вашу силу». Жук прямо заявил о своих намерениях, глаза у него были очень серьезными, и он не скрывал своей цели. Яхика и остальные члены Акацуки были ошеломлены. «Вы хотите сказать?» — начали спрашивать ниндзя Акацуки, нахмурившись. «Мы впятером принадлежим к организации. Наш лидер очень заинтересовался вами, Акацуки, после того, как узнал о некоторых вещах, которые вы делали в стране дождя. Поэтому мы приглашаем вас присоединиться к нашей организации». После недолгого молчания Яхика покачал головой и вежливо улыбнулся. «Извините, мы не собираемся вступать в другие организации». Другие ниндзя Акацуки тоже кивнули, соглашаясь с точкой зрения Яхика. Сразу после прихода, те попросили их присоединиться к своей организации, о которой они не знали никаких подробностей. Как ни посмотри на это, все было полно ненормальности. «Разве вы не хотите услышать наши условия?» Жук никогда не думал о том, что Акацуки примкнут к ним из-за простого приглашения. «Условия? Да. Лидер знает, что вы хотите изменить эту нищую страну. Он даст вам припасы и еду, и даже поможет утихомирить хаос в этой стране. Тогда что нам нужно заплатить? Поскольку база организации находится не здесь, после присоединения вам необходимо будет временно покинуть страну дождя и вернуться в нужное время, чтобы преобразовать это место. В то время вы сможете мобилизовать вооруженные силы, еду и другие ресурсы организации. Я могу вас в этом заверить. http://lrulati.ru/63648/2808472. Глава 73. Акацуки, 3.3. Глава 73. Акацуки, 3.3. Жук имел деловой вид, не проявляя личных эмоций. Он просто передавал изначальный смысл приказа, отданного их лидерам. Как бы привлекательно это ни звучало, пожалуйста, простите нас за отказ. Мы не бросим эту страну. Яхика решительно отказался. Вам не нужно бросать страну дождя, а просто пойти в нашу организацию, чтобы изучить передовые технологии и важные идеи, после чего принести их обратно, чтобы изменить эту обедневшую страну. Даже так, мое решение не изменится. Сейчас то время, когда мы больше всего нужны стране, и мы не уйдем. После того, как Яхика закончил говорить, он просто посмотрел на Жука. Помолчав с минуту, Жук криво усмехнулся и вздохнул. «Ну, у каждого есть свои стремления, и мы не будем навязывать вам наши идеи. Вот, это просто в знак приветствия». Сказав это, он достал свиток и положил его на землю. «Это, в нем хранятся продукты и припасы на зиму. Я знаю, что вы не хотите принимать милостыню от других, но знайте, это не милостыня. Это не общественные средства нашей организации, это моя личная поддержка вам». Яхика удивленно посмотрел на Жука. Тот посмотрел на проливной дождь снаружи и вздохнул. «Раньше я был жителем этой страны, но я также являюсь членом организации, поэтому я не могу быть своевольным. Так что это не благотворительность, а просто мой подарок вам. Маленькая награда за помощь моей стране». Лица Яхика и остальных слегка изменились. Яхика выступил вперед и сказал: «В таком случае присоединяйся к нам, и давайте вместе изменим эту страну». После того, как Яхика закончил говорить эти слова, Жук и остальные четверо лишь посмотрели на него, и в их глазах был четко виден отказ. Жук задумался на некоторое время и сказал: «Хотя ваши мечты хороши, я не думаю, что у вас есть сила изменить эту страну. Вы не понимаете сути проблемы. Давайте закончим на этом. Нам тоже пора идти. И у нас есть другие дела». Жук развернулся и собирался уйти. «Подождите». Яхика остановил их. «Что-то еще? Кто ваш лидер?» — серьезно спросил Яхика. Жук сделал паузу, улыбнулся и сказал: «Я не могу назвать его настоящее имя. Если у вас будет возможность встретиться с нашим лидером, вы узнаете, а пока можете просто назвать его доктором». Закончив говорить, он ушел отсюда со своими товарищами, оставив ошеломленных людей Акацуки. «Доктор, кто это? В мире ниндзя они никогда не слышали об этом человеке. Скрытое кодовое имя?» Яхика коснулся подбородка и задумался. «Очевидно, что это не имя человека, это кодовое имя, используемое своими людьми». Затем Яхика взял свиток, оставленный Жуком, и остальные люди тоже выглядели любопытными. После этого Яхика развернул его и проверил, нет ли проблем, прежде чем разблокировать технику запечатывания. Они увидели около дюжины тяжелых деревянных ящиков, которые были запечатаны внутри. Открыв один из них, они были ошеломлены кучей еды внутри, и у многих заурчали животы. Не только еда, но и множество лекарств с инструментами ниндзя. Для Акацуки это, несомненно, являлось своевременной помощью. «Брат Яхика, как ты собираешься это распределить? Мы возьмем часть, а остальное отдадим тем, кто не может найти себе еду». Яхика также жаждал поесть, но есть множество людей, которым это необходимо, чтобы выжить в этом году. Остальные не возражали. Они привыкли к такой тяжелой жизни. Если бы они стремились к личному счастью, они бы давно ушли из этой страны в другие места, чтобы найти стабильную работу. Тогда у большинства из них не было бы проблем с едой и одеждой. Покинув пещеру Акацуки, пятеро спустились с горы по кольцевой тропе. Все молчали, хотя они ожидали, что люди из Акацуки, скорее всего, не присоединятся к их организации. Они все равно испытывали сожаление. Они тоже хотят изменить эту страну, но одним слепым стремлением ничего не сделать. Более того, их сил недостаточно, чтобы сделать это место мирным. Мир – это только основа развития. Сила Акацуки слишком хрупка. Я надеюсь, что они поймут реальность, когда получат удар по голове молотом реальности. Они делают все возможное, чтобы помочь здесь. Они раздадут большую часть припасов жителям страны дождя. Тишину нарушил один человек. Эх, временная благотворительность ничего не сможет изменить. Когда припасы закончатся, что они будут делать в следующем году? Они не понимают, что им действительно нужно делать, чтобы изменить эту страну. Учитывая нынешнюю ситуацию здесь, Чтобы решить проблемы, им нужно погрузить свои сердца в изучение сути и пробудить оцепеневшие сердца простых людей в этой стране, вместо того, чтобы бездумно быть благотворительной организацией, построенной на сострадании. Жук вздохнул и вынес безжалостный приговор. Страна, которая живет на милости и благотворительность от других, никогда не сможет стать процветающей и сильной. Она будет только становиться все слабее и слабее, и ее народ также обнищает. С текущим видением проблемы, их исход будет плохим. Несколько человек шли и общались одновременно. Внезапно один из них резко остановился, вытянул кулак и разбил каменную стену рядом с собой. С криком странное человекоподобное существо, чье тело, казалось, покрывало белая краска, было выдернуто из стены. Он с силой вытащил его, крепко сжав шею. «Ты, ублюдок, смог найти меня!» Белый гуманоид с изумлением посмотрел на ниндзя, который вытащил его из каменной стены и молниеносно сжал его горло. Прежде чем он успел договорить, раздался щелчок. Ему сдавили горло, и он умер. Что это такое? Кто знает? Он раньше следил за нами, хотя нет, он следил за Акацуки. Это их враг, мужчина, вытащивший белое существо из каменной стены, не был уверен в личности этого странного гуманоида. Он не похож на обычного человека. Это модифицированный человек, очень напоминает некоторых модифицированных существ доктора, но его жизненная сила намного выше, чем у обычных людей, и она все еще сохраняется в теле после его смерти. Жук присел на корточки, и в его глазах мелькнул интерес. Нужно отправить это существо доктору. Его всегда интересовали такие странные вещи, которые могут улучшить людей. Остальные четверо согласились с мнением жука. В этот момент земля перед ним начала выпучиваться. Это была небольшая горка, похожая на человеческую голову с парой черных глаз, напоминающих черные дыры. В глубинах этих дыр был бледно-золотистый свет, который не ослеплял. Липкий рот и голова были сделаны из грязи, и изо рта исходил глубокий и басистый звук. Пятеро человек не выказали страха, увидев это еще более странное существо из грязи, а опустились на одно колено и отдали ему честь. Эта выставленная на показ голова была всего лишь частью цельного существа. Жук улыбнулся и сказал стоящему перед ним грязевому существу: «Приветствую вас, земляной генерал. У доктора есть новые указания. http://63648.2808473. Глава 74. Выпускное и становление джонинами. 1.2. Глава 74. Выпускное и становление джонинами. 1.2. Коноха. Клан Учиха. В подземной лаборатории, окутанной ярко-желтым светом, перед экспериментальным стендом усердно работал подросток в белом халате с капюшоном. Это был никто иной, как Шрейши. Вторая мировая война ниндзя закончилась с окончанием боев между Конохой и Скрытым Песком. После этого все страны без происшествий вошли в период мирного развития и восстановления. Границы страны огня также вернулись к прежней стабильности и не подвергались нападению вражеских ниндзя. Но это было больше 3 лет назад. Последние 3 года прошли относительно спокойно. Поскольку ему не нужно идти на поле боя, Шрейши обычно проводит много времени в деревне, после завершения миссии. Это также означало, что время, которое он тратил на исследования, значительно увеличилось, и ему не нужно было носиться туда-сюда по полю боя, постоянно сражаясь с различными ниндзя. По сравнению с результатами исследований 3-летней давности, его прогресс, несомненно, намного продвинулся вперед. Природная энергия, синдзюцу, чакра хвостатого зверя, включая использование стихии и нестихии ян, вообще несравнимы с тем, что было 3 года назад. Эффективное использование природной энергии означает, что он может осуществлять целенаправленное усиление. Что касается могущественной силы Конохи, то она уже не внушает ему такой благоговейный трепет, как раньше, поэтому он может думать о ней со спокойным отношением. Вероятно, это так называемый рост. Ведь пока он продолжает непрерывно улучшаться и становиться сильнее, деревня Конохи остается все такой же, как и прежде. Особых изменений нет, но количество ниндзя увеличилось, и военные расходы также увеличиваются из года в год. Поскольку количество ниндзя продолжает расти, предполагается, что соседние деревни ниндзя начинают завидовать Конохе. Как долго продлится этот мир? Через год или два опять начнется война. Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что Шрейши не придется долго ждать, пока деревня Скрытого Песка снова нападет на Страну Огня, и тогда он действительно сможет сбежать из этой застойной деревни. Хотя с некоторыми людьми и вещами сложно расстаться, расставание – это тоже этап, который необходимо пройти в жизни. Этап экспериментов с человеческим телом, наконец, завершен, и теперь мы можем попытаться распечатать птицу в клетке. Эксперимент по замене чакры природной энергией в качестве жизненной энергии также завершен. После более чем 3 лет напряженной работы, технология теперь созрела, и, хотя он не осмеливается сказать, что есть 100% вероятность успеха, по крайней мере, если произойдет отклонение, он может вовремя прервать процедуру. Что касается цены этого достижения, для достижения этого результата было использовано в общей сложности 11 человек. Эксперимент прошел настолько гладко, что даже Шрейши почувствовал себя невероятно. Ни одно из 11 человеческих тел не погибло, и только один раз произошло отклонение, но ситуация была исправлена превосходными медицинскими способностями Шрейши. Теперь природная энергия может заменить чакру в качестве жизненной энергии человеческого тела, хотя пока невозможно проанализировать полную разницу между ними. Пока птица в клетке может быть решена, он сможет продолжить исследовать этот секрет в будущем. Шрейши подошел к книжной полке рядом с собой, его взгляд пробежался по названиям книг на ней, и он протянул руку. Я помню, как, когда он сказал это, на полу рядом с ним произошло какое-то изменение. Голова существа из грязи с черными прорезями для глаз высунулась из-под земли, и бледно-золотой свет, исходящий из глазных отверстий, уставился на Шрейши. «Ты вернулся? Спасибо за твою тяжелую работу». Шрейши перестал искать книгу и повернулся к прибывшему. Это существо было создано им на основе атрибутов чакры Иньян, с природной энергией в качестве ядра и небольшой частичкой его души. Вдохновение для его создания пришло от хвостатого зверя. Шрейши дал ему имя «Земляной генерал». Поскольку ему сейчас всего 1/2 года, у него есть только возможность свободно перемещаться в земле и интегрироваться с ней, и сейчас он все еще совсем ребенок. На данный момент он может помогать Шрейши общаться со своими подчиненными и передавать предметы. Что касается битвы, можно только сказать, что его ждет многообещающее будущее. Земляной генерал просто смотрел на Шрейши, словно ожидая следующего приказа. Шрейши горько улыбнулся. Хотя он был успешно искусственно создан, интеллект этого парня не очень хорош, и можно сказать, что он медлительный и неуклюжий. Ему непонятны слишком сложные команды и межличностные отношения в текущем состоянии. За исключением прямых приказов, даже как создатель, он не может с ним нормально общаться. Поэтому ему и была дана оценка «Многообещающее будущее». «Что они просили тебя принести? Дай это мне», — приказал ему Шрейши. Только тогда грязевой человек прекратил смотреть на Шрейши. Пол начал извиваться, и из него вылетело письмо вместе с белым гуманоидным существом. «Что это?» Шрейши поднял письмо, но все время смотрел на белое существо, нахмурившись. Земляной генерал ничего не сказал, а лишь издал глухой звук и ушел под землю. Шрейши не ожидал достойного ответа от существа с низким интеллектом, но было вполне приемлемо использовать его для передачи писем. Сейчас это просто средство связи. Шрейши открыл письмо и начал разбираться, что произошло. Есть только 2 вещи, упомянутые в письме. Акацуки отказались от присоединения, а личность белого гуманоидного существа, лежащего на земле, неизвестна. Сначала он следил за Акацуки, а потом начал наблюдать за его подчиненными, после чего они его усмирили и, наконец, отправили труп сюда. Они отказались. Изначально я хотел расширить штат своей организации. Ну неважно, нужно просто найти кого-то другого. Отказ Акацуки можно было считать разумным, и Шрейши не испытывал никаких сожалений. Есть так много людей, которых можно завербовать. Так или иначе, нижний предел использования природной энергии очень низок. Даже инвалиды могут быть использованы в качестве боевой силы, после предоставления им протеза. Это просто вопрос желания. Однако человек, имеющий задатки ниндзя, будет сильнее обычного человека, после усиления обоих природной энергией. Но неопознанный труп передо мной является большей проблемой. Такой внешний вид и жизненная энергия. Что же это такое? Шрейши смотрел на труп белого существа со странным выражением лица. Вместо того, чтобы называть его человеком, он скорее назовет это вещью. Его внутренняя структура была настолько простой, что Шрейши подумал, что это просто кукла с сознанием. На ощупь он был холодным, как труп, но немного отличался. Живой мертвец, такой странный парень, наблюдал за Акацуки. У этой Акацуки есть что-то, чтобы быть мишенью. Шрейши кое-что знал о них. Все члены организации – подростки. Жизнь в таких сложных условиях воспитала в них сильную волю и мужество для борьбы. Они самым топорным способом пытались спасти свою страну. Акацуки была создана около 2 лет назад. На тот момент даже конкретного названия не было, и в организации находилось всего 3 человека. После более чем года развития она увеличилась до 8 или 9 человек. И нынешнее имя Акацуки также начало распространяться в последние месяцы. Но все равно ничего не изменилось. Почему настолько бедная организация, у которой даже есть проблемы с обеспечением элементарных жизненных потребностей, оказалась под наблюдением? Внутренняя борьба в стране дождя, или другие страны не хотят, чтобы там появлялась такая организация, как Акацуки? Шрейши на мгновение задумался над этим, но вскоре перестал. У него есть огромное количество дел, поэтому нет нужды тратить время на такие бесполезные вещи. В любом случае, чужие дела его не касаются. Что станет Акацуки, пусть неизвестное будущее вынесет свой вердикт. Согласно предсказанию Шрейши, конец Акацуки будет очень несчастным. Страна дождя не подходит для такой организации. По крайней мере, на данный момент, это территория, где соревнуются великие державы. Если 3 крупные страны огня, ветра и земли не захотят совместно установить порядок, страна дождя еще долго не сможет стать процветающей и мирной. Однако у 3 крупных стран вообще нет подобных идей. Народ этой страны из-за того, что их угнетали круглый год в течение нескольких лет, в большинстве своем потерял боевой дух, чтобы сопротивляться. В эту эпоху люди умирают каждый день, и люди воюют. И единственный путь к выживанию человека – поедание слабых. То же самое относится и к странам, построенным людьми. Над слабыми всегда будут издеваться, а у сильных будет все. Страна дождя – просто одна из слабых. Кроме того, в эти хаотические времена такая страна особо не имеет значения. http://63648.2808474. Глава 74. Выпускное и становление джонинами. 2.2. Глава 74. Выпускное и становление джонинами. 2.2. Ранний апрель. Новая группа выпускников выпустилась из школы ниндзя, став настоящими генинами, которым предстоит писать свою собственную страстную историю жизни ниндзя. Команда Сакума праздновала Вычираку Рамен. Слишком медленно, сегодня важный день. Черноволосая девушка перед лапшичной была стройной и высокой, а ее голос холодным. Ее верхняя часть тела была одета в темную облегающую одежду, а на руках черные перчатки до локтей. На тыльной стороне рук прикреплены чрезвычайно твердые железные детали, представляющие собой специальное защитное снаряжение, которое можно использовать для блокировки кунаев и мечей ниндзя. На нижней части тела была короткая юбка и черные гольфы выше колена, которые подчеркивали форму ее ног. Сумка ниндзя была привязана ремнем к бедру. Ее общий вид очень хорошо сочетался. На ее спине был вышит герб клана Учиха. Этой девушкой была никто иная, как Рури. По сравнению с тем, какой она была 3 года назад, Рури сильно выросла. Теперь она заместитель командира в команде Сакума, гений, о которой ходят слухи в Конохе. Она скрестила руки на груди с холодным лицом, словно была очень недовольна тем, что Шрейши опаздывает. Какое это имеет значение, разве сейчас не самое подходящее время? Другая черноволосая девушка улыбнулась и поддержала Шрейши. Эту девушку звали Аяне. По сравнению с Рури, за 3 года она изменилась немного больше, особенно форма тела, особенно грудь. Ношение сшитого на заказ кимоно с легким белым подолом, не доходящим до колен, обеспечивало гибкость и свободу ее ног. На ней были белые гольфы того же фасона, что и у Рури. На ее бедрах не было сумки ниндзя. И если бы не налобник, она бы вообще не была похожа на ниндзя. Но ее оружие может быть спрятано в другом месте. Сакума-сенсей уже прибыл. Шрейши не заботило недовольство Рури, и он спросил о Сакума. Он нес пакеты с несколькими подарочными коробками. Потому что сегодня особенный день. Он уже здесь, и мы ждали только тебя. Правда, ничего не поделаешь. У меня были кое-какие дела, которые я должен был решить. Ну, думаю, я смогу наверстать упущенное. Самое главное, что я не забыл принести подарки. Сказав это, Шрейши поднял пакет в руке и сказал с улыбкой. Только теперь лицо Рури стало выглядеть получше. Все 3 вошли в Ичираку Рамен. Там сидел Сакума, а справа от него мальчик с такими же белыми волосами, лет 5-6, с маской на лице и налобником ниндзя. Это доказывало, что этот мальчик, которому всего 5 или 6 лет, официально окончил школу ниндзя и является квалифицированным ниндзя Конохи. Давно не виделись, Какаши. Давно не виделись, Шрейши-сан. Этот мальчик, сын Сакума, Хатаки Какаши. После того, как Шрейши взял на себя инициативу поприветствовать его, тот немедленно ответил: «Вот, Какаши, это подарок, чтобы поздравить тебя с тем, что ты стал генином». Он вложил подарочную коробку в руки мальчика. Какаши взял подарок и поблагодарил его. После того, как Шрейши сел, он с большим волнением сказал: «Кстати говоря, это действительно удивительно, Какаши, хотя тебе всего 5 лет, ты окончил школу и стал официальным ниндзя. Теперь ты самый молодой ниндзя, когда-либо окончивший школу». Какаши легко ответил: «Ну, это не так важно, главная причина в том, что выпускные экзамены совсем не сложные». Конечно же, сложность выпускных экзаменов для него в принципе не имела значения. Хотя многие люди говорили, что он гений, и считали, что для него нормально иметь такие достижения, они всегда игнорировали его старания и тяжелую работу. Такие люди судят других только по своим поверхностным представлениям, потому что они считают правильным. Усилия и пот других не важны, поэтому они просто скажут, что человек гений. Шрейши знал, что Какаши не скромничал, а просто говорил правду. Он поступил в школу ниндзя в 4 года и теперь окончил ее в 5 лет. Что в теоретических, что в практических экзаменах, он первый, так что возможности списывания нет. Когда Какаши подал заявку на выпускной, даже третий Хокаге был встревожен. В Конохе появился еще один талантливый ниндзя, колыбель гениев. Многие деревни ниндзя так называют Коноху, и Шрейши считает, что в таком названии нет ничего неправильного. А как насчет нашего подарка? Сегодняшняя вечеринка также предназначена для нас с Рури, поскольку мы стали джонинами. Я знаю, я уже все приготовил. Да, эта вечеринка не только в честь Какаши, окончившего школу ниндзя и официального ставшего генином, но и для поздравления Рури Саяне, которые были повышены до джонинов. Шрейши отдал подарочные коробки девушкам, и только тогда они показали свои улыбки. Рури и Аяни теперь стали джонинами. Похоже, расформирование нашей команды не за горами. На этот раз Сакума слегка вздохнул с сожалением. Он действительно хотел сохранить первоначальный состав своей команды, но личности Рури и Аяни были слишком особенными. И причина, по которой они вдвоем присоединились к его команде, не была лишена влияния их кланов. Они стали джонинами, и их тренировочная карьера в команде Сакума, естественно, завершится. С нынешней силой этих двоих он больше не может направлять их и, столкнувшись с ними двумя одновременно, возможно, даже потерпит поражение. Однако, видя, что теперь в деревне появится еще 2 сильных отряда, депрессия в сердце Сакума также была сметена. Он рад за процветание Конохи. Для Сакума эта встреча также являлась чрезвычайно важной церемонией прощания. Какаши передал свои подарки, которые он и Сакума приготовили для Рури и Аяни. В этот момент Шрейши достал из пакета последнюю подарочную коробку, положил ее перед Сакума и с улыбкой сказал: «На самом деле, я приготовил 4 подарка. Это для вас, Сакума-сенси». Сакума немного опешил, затем улыбнулся и принял подарок. «Ты все так же вдумчив, как и всегда. В будущем ты станешь хорошим женихом. Я приму твой подарок». Прежде чем Шрейши успел заговорить, Аяни улыбнулась и сказала: «Я тоже так думаю, и у меня больше всего авторитета в этом вопросе». Лицо Рури стало холодным, с ужасающим убийственным взглядом в ее глазах. Аяни сидела непоколебимо и грациозно, совсем не затронутая убийственной аурой Рури. «Кажется, ты забыла, кто здесь главная. Если будешь часто злиться, твоя кожа быстрее постареет». Противостояние вспыхнуло между ними двумя в одно мгновение. Какаши посмотрел на двух кровожадных женщин и похлопал Шрейши по плечу. «Мир пожилых людей очень красочный. Не говори, как взрослый». Шрейши беспомощно взглянул на него. «Я понимаю, ты все еще совсем не милый. Если так будет продолжаться, ты станешь непопулярным». Какаши не задумывался на этот счет. Его популярность сейчас действительно средняя. Помимо знакомства с членами команды Сакума, у него не так много людей, с которыми он может общаться. Даже в школе ниндзя было всего несколько человек, большинство сторонятся его, как гения. Подобные вещи не важны. Моя цель – превзойти моего отца, серьезно сказал Какаши. Обучение фехтованию очень болезненно, особенно фехтованию Сакума-сенсея. Я тоже практиковал его раньше, но это было слишком сложно, и я не смог продолжать. Ты же до сих пор генин. Шрейши был не в силах опровергнуть. Я ниндзя-медик. Мне не нужна большая сила. Я могу убегать и использовать медицинские ниндзюцу. Борьба – это не то, чем занимаются ниндзя-медики. Шрейши гордится тем, что он ниндзя-медик. Какаши ничего не сказал. Ниндзя – существа, чей уровень определяется их силой. Если судить исключительно по медицинским ниндзюцу, Шрейши действительно подходит для того, чтобы стать чунином. Но в Конохе нет особого отношения к ниндзя-медикам. Однако роль ниндзя-медиков определяется не званием генина, чунина или джонина. Для большинства ниндзя-медиков не имеет значения их ранг ниндзя. Лишь уровень медицинских ниндзюцу, которыми они овладели, является ключевым. Не все такие, как Цунаде. Ее медицинские ниндзюцу достигли вершины, при этом она обладает большой боевой силой. Закончив обмен подарками, все с удовольствием наслаждались восхитительным рамином. Счет в конце, разумеется, оплатил Сакума. Отдав деньги, он вздохнул с некоторым облегчением. После этого сбора команда Сакума практически находилась на грани расформирования, и он наконец-то смог избавиться от королевы большого живота. В последние 3 года у него уже появилась психологическая тень от оплаты счетов за еду. Но потом он почувствовал уныние. Процент завершения миссии текущей команды Сакума составляет 100%. Будь то сложные миссии уровня А или самые сложные миссии уровня С, все они выполнялись очень хорошо. Независимо от того, с каким врагом они сталкивались, те лишь молча умирали. Имя белого клыка Конохи, естественно, было широко известно и даже вызывало зависть у деревень ниндзя разных стран. Люди продолжали приходить шпионить за его информацией, пытаясь создать подходящую тактику для убийства Сакума. Но они также понимали, что даже если они найдут способ, это будет чрезвычайно сложно. Они были глубоко обеспокоены тем, как им устранить его. Из-за этого даже 2 девушки в команде прославились, напомнив всем о могущественном наследии крупных кланов, и в Конохе появилось еще 2 талантливых ниндзя, из-за чего другие деревни завидовали и были полны людей, которые стремились их уничтожить. Что касается ниндзя-медика Шрейши в их команде, то его до сих пор все игнорировали. Никто не обращал на него внимания. Было бы иначе, будь это ниндзя-медик уровня Цунаде, но, к сожалению, Шрейши не такой. http://63648.2808475. Глава 75. Учиха Обито, 1.3. Глава 75. Учиха Обито, 1.3. На следующий день Сакума отправился в здание Хокаге-1. Те, кто все это время были рядом с ним, бывшие члены команды Сакума, в будущем будут сами по себе, потому что с сегодняшнего дня Хокаге назначит ему новых компаньонов, которые сформируют новую команду Сакума для выполнения заданий. Подойдя к двери офиса, он легонько постучал, и после того, как изнутри донеслось слово «Войдите», Сакума вошел и закрыл за собой дверь. Хокаге сама. «Ах, это ты, Сакума!» Сакума, находящийся в расцвете сил, мог полностью контролировать свою ауру. Если бы на нем не было униформы ниндзя, стоя здесь, он бы казался обычным человеком. От него нельзя было почувствовать острую ауру, которую он должен был иметь как белый клык Конохи. Третий Хокаге Сарутоби Хирузин тайно кивнул. Среди многих ниндзя деревни Сакума действительно уникален. Будь то молодые гениальные джонины, или ниндзя того же поколения, никто из них не может сравниться с его силой. Но таким образом давление на него, как на Хокаге, намного меньше. В настоящее время всевозможные бизнесмены и иностранные чиновники, которые приезжают в Конаху, постоянно просят, чтобы их задание взял Сакума, что свидетельствует о его репутации и доверии к его способностям. «Извини, нынешняя команда Сакума должна быть распущена. Я был готов к этому с того дня, как возглавил их. Они все хорошие ниндзя сами по себе», — сказал Сакума. Хирузин соглашался с его мнением. С момента создания команды Сакума ими было выполнено бесчисленное количество миссий ранга С и ранга А. Если не считать ниндзя-медиков в команде, которой не стоит упоминания, ведь он не боец, 2 девушки в команде происходили из влиятельных кланов и недавно получили звание джонина, став основной силой Конохи. Подобный состав команды Сакума также был предметом многих споров. Самое главное, давление кланов Учиха и Хьюга. Я хочу спросить, что они планируют делать дальше? Сакума все еще беспокоился об этом вопросе. Хьюга Аяне будет служить охранником следующего патриарха клана Хьюга, а Учиха Рури присоединится к полиции Учиха и станет младшим капитаном. Что касается Чибашрейши, я планирую устроить его на работу в больницу Конохи или отправить в школу ниндзя в качестве ассистента преподавателя, ведь даже сама Цунади сказала, что его теоретические знания являются очень солидными. В период обучения он не делал никаких ошибок в теории, и сам является отличным ниндзя-медиком. Из-за активного обучения ниндзя-медиков в последние годы, сейчас в Конохе их стало в два раза больше, чем во время Второй мировой войны ниндзя несколько лет назад. Тем не менее, Конохе является одной из пяти великих деревень, и здесь очень много ниндзя. Даже если количество медиков будет удвоено по сравнению с предыдущей ситуацией, они не смогут позаботиться обо всех. Так что даже сейчас в школе и больнице Конохи не хватает ниндзя-медиков. Правда, я слышал, что и сама Цунади сейчас преподает в школе ниндзя. Да, когда он сказал это, в глазах Хирузина мелькнула угрюмость, будто он о чем-то сожалел, но затем он перестал об этом думать и сказал: «Цунади как раз сейчас не хватает заместителя, поэтому его можно отправить туда». Сакума улыбнулся и, наконец, вздохнул с облегчением. Он не слишком беспокоился о Рури и Аяне, но все еще переживал о будущем Шрейши. Работая в школе ниндзя или больнице Конохи, в принципе его жизнь будет стабильна, и рисков почти не будет. Что касается того, есть ли в этом какой-то политический фактор, то Сакума не хочет думать об этих неприятных вещах. Сам он не интересуется политическими вопросами. Как улучшить свою силу, защитить своих товарищей и как идеально выполнять поставленные задачи, вот о чем он должен думать. Это члены твоей новой команды, посмотрим, подойдут ли они. Хирузин положил на стол информационные файлы трех человек. Сакума подошел, чтобы подобрать их, и быстро просканировал глазами. Нет проблем, ниндзя восприятия, ниндзя медик и джонин, помогающий в бою, это не сильно отличается от прежних. Ну пока ты готов их принять, я не знаю почему, но в последнее время я чувствую, что мое физическое состояние становится все хуже и хуже. Но пока ты возглавляешь команду, с меня снимается огромное давление. Хирузин с улыбкой рассмеялся. Хокаге сама шутит, вам еще нет и 50. Да ладно, я сижу здесь целыми днями, погруженный в работу, и могу только изредка практиковать ниндзюцу. Я не знаю, уменьшилась ли уже моя сила. Хирузин был очень меланхоличен. Вы профессор ниндзюцу, и Хокаге, которому доверяет вся Конохо. Ха-ха, не волнуйся, я все еще могу продержаться, пока не передам эту позицию следующему Хокаге. Хирузин также знал, что после того, как ниндзя исполняется 50, они, в основном, начинают слабеть. Кроме того, в ранние годы он следовал за вторым Хокаге, чтобы сражаться, и у него осталось много старых травм от этого, и в последнее время он чувствовал себя все более и более бессильным. Настало время подумать о следующем Хокаге. Через 2-3 года стоит провести церемонию избрания кандидатов в Хокаге, подумал про себя Хирузин. Пока что он понятия не имел, кому доверить должность четвертого Хокаге. В основном потому, что выбор слишком велик. Среди Белого Клыка, саннинов и нового поколения есть много отличных джонинов, и каждый из них имеет квалификацию, чтобы конкурировать за положение Хокаге. Все они отличные ниндзя, которые унаследовали волю огня. Это также его счастье. Думая об этом, Хирузин почувствовал себя намного спокойнее. http://63.648.2.816.452. Глава 75. Учиха Обито. 2-3. Глава 75. Учиха Обито. 2-3. Клан Хьюга. По коридору огромного дома шла группа людей. В авангарде был Хьюга Хиаши, следующий глава клана Хьюга. За ним шли мужчина и женщина.